Глава 11. Едва вышел из игры, как окунулся в атмосферу разговоров и лязгающих грузов, разбавленных шипением крутящихся педалей велотренажеров. В капсульной целая толпа народа. Я вдохнул запахи пота, железа, кожи и дезодорантов. Концентрация их была такая, что никому в голову не приходило морщиться. Как-то самому даже в этом храме физкультуры захотелось принять упор лежа и заработать несколько божественных баллов. Я нашел взглядом Лену, оседлавшую сиденье тренажера, натянул на лоб обруч трех упражнений и начал приседать рядом. Девушка же вытянула руки вверх и взялась за болтающийся на тросике рычаг, после чего груз за ее спиной так и заходил вверх-вниз, повинуясь тяге к груди. Завораживающее зрелище, особенно когда каждое сокращение мышц натягивает тонкую черную майку на двух внушительных полушариях. Тем временем Игорь, поднимавший штангу, гриф которой прогибался под массой блинов в становой тяге к поясу, оставил железо на полу и выпрямился во весь свой громадный рост, упираясь ладонями в поясницу. Перекрывая шум, он рявкнул. «Итак, практически все в сборе. Как вы все уже знаете, темные эльфы подошли к Лазадели, выдвинули ультиматум. Барон Арнский решил дать бой, о чем сейчас на каждом перекрестке орут глашатые. На повестке дня стоит вопрос. Нам что делать?» «И кто виноват?» — пробурчал инженер Слава, затем сжался под грозным взглядом Игоря и добавил. «А чё, я ничего. Это все Чернышевский придумал. Кто виноват и что делать? Классика!» «Ты еще ну очень в тему вверни какую-нибудь хрень о дураках и дорогах. Классик!» — зло сказал Тархан. Скручивание пресса на тренажере, видимо, дались ему нелегко, потому что голос подрагивал. Впрочем, результат упражнений смотрелся... вполне смотрелся. Видимыми кубиками. Ну да он и остальные мышцы не скрывал, как большинство наших нетренированных жиртрясов футболкой. Что скрывать, если их есть у него?» А он, увидев скрестившиеся на нем взгляды, промокнул лоб полотенцем и повесил его на шею. Голос, правда, веселее не стал. «Все мои действия и прокаченность пошли на смарку. Только мне начало казаться, что наконец-то барон и его окружение начало воспринимать меня всерьез. Как страх за жизнь последнего отпрыска свел их на нет. Меня засунули в какой-то подземный бункер, где держат шестерку лошадей, запряженных в бронированную повозку. И вокруг сидит, глаз не спускает, десяток лучших стражников. Единственное, чего я добился, подняв на деревянных мечах умение сражаться до тройки, так это того, что мне выдали доспехи, щит и меч. Да еще увешали, как новогоднюю елку, кольцами и ожерельями с кучей охранных свойств. Похоже, мой цифровой отец не верит, что сможет оборонить город от эльфов. Да и охранники мои переговариваются мрачно, как смертники». Уровень у эльфов, по их словам, примерно вдвое выше, чем у городских патрульных, и раза в полтора выше, чем у войск. С рядовыми эльфами разве что вассалы барона и их телохранители могут тягаться. Узнал, что разведчиков посылать перестали, как только потеряли десяток самых лучших. С дроу люди в этом сравниться никак не могут. «Алексей, хорош отжиматься. Ты почему еще как глава гномов не сходил поговорить с бароном?» Я еще пять раз отжался, добивая подход, после чего скачком присел на корточки. «С чего ты взял, что я глава? У гномов нет руководителя, лишь совет старейшин». Тархан нетерпеливо махнул рукой. «Когда нет центральной власти, ее берет тот, кто может. А ты старейшина, казначей поселка, к тому же глава клана игроков. Кому, как не тебе, отвечать за Подгорное? Тем более, как раз гномы и являются камнем преткновения, сутью противостояния». Я потер ладони, стряхивая прилипшие к ним крошки. Сухари они тут, что ли, грызут во время тренировок? Но баронет ждал ответа, и я кивнул. «Согласен, но время пока еще есть. До истечения срока ультиматума дроу не предпримут никаких действий. Я установил дружеский контакт с великим магом Лазадель, и мы провели воздушную разведку. Выяснили, в лагере эльфов 450 шатров. Судя по всему, все дроу-всадники на пауканах. У них имеется как минимум 300 боевых ос поддержки. Что это такое и с чем их едят, надо попытать Макса. Где он, кстати?» «Думаю, время рассмотреть ультиматум князь Саламандр дал не по доброте душевной, а потому что ждет подхода дополнительных войск. Обоза там, пеших воинов или медленных осадных машин. И еще я выяснил один очень важный момент. Лазадель имеет статус столицы, что дает городу серьезный артефакт защиты, который барон может активировать при включении осадного положения. Логика игры говорит о том, что у этого артефакта должны быть некие уравнительные функции. Иначе любые высокоуровневые низкоуровневые войска с легкостью бы захватывали и уничтожали государства низкоуровневые. Их в принципе бы тогда не существовало в Росланд, а они есть». Александр скептически хмыкнул, но лицо просветлело. «Это имеет смысл. Тот и начальник стражи с Кветкой говорил без тени страха. А этот пройдоха, коммерсант, даже бровью не дернул, когда отец потребовал открыть все склады. Не иначе рассчитывает наполнить их трофейными доспехами». Я поднял руку. «Главное, не допустить преждевременной гибели ключевых персонажей. Барон, казначей, воевода, маг. Насколько я понял, включить артефакт столицы они могут только вчетвером». Дверь одной из капсул распахнулась от громкого удара ноги. Шум разговоров затих. Видимо, именно этого эффекта и добивался Макс, на которого все оглянулись. А он растянул губы в холодной усмешке и сказал: «Гном прав. Именно поэтому все дроу моего дома богомолов сейчас затаились на крышах окраины города и следят за враждебными соплеменниками. У местных агро именно к саламандрам, а с другими дроу лишь неприязнь. На глаза лишний раз попадаться не стоит, но даже с меня сняли красную метку. И да, Горн, Алексей, твой самоубийственный визит в ставку Саламандр, да с призывом Лаверны, произвел на эльфов игроков неизгладимое впечатление». Я развел руками и возразил: «Даже не буду выяснять, откуда ты это узнал, но заверяю, визит оказался совсем не самоубийственным. Кстати, у меня тут по этому случаю образовался ценнейший лут высокоуровневого мага. У тебя как дела обстоят со златом?» Конечно, наверное, не стоило выдавать лишнюю информацию, но посмотреть, как самовлюбленный Эрл вскинул брови и поперхнулся следующей заготовленной и нелицеприятной фразой, стоило. Черт! И последующий удивленный взгляд, в котором сквозило даже какое-то опасение. У Макса опасение! Это вообще заставило душу петь, словно в ней запрыгали розовые пони по радугам, да рассыпая из-под хвоста стаи бабочек. Поймав волну, я повернулся к Игорю и деловито спросил: «Что у нас с орками?» Начальник Капс Универс кивнул, чуть улыбнувшись моей напористости. «Моя лапа получила оружие Урра и сделала это очень эффектно. Арда впечатлилась. Как и предполагал, мой голос услышали. За собой удалось позвать около сотни орков, правда, в основном молодых. Но все волчьи всадники. Находимся мы сейчас на севере баронства Арнского, в землях, по которым прошли дроу-саламандры. Думаю, имеет смысл поискать этот гипотетический обоз и при удаче пощипать. Кстати, Вячеслав у нас тоже орк, кто не знал». Игорь кивнул на инженера. Тот потупился и проворчал: «Шаман, мне делать сан не рекомендует. Только дистанция, только не хардкор. Специализация на дебафах. Я сам еще только до 30 уровня докачался. Но, как выяснилось, в моей инженерно-программистской душе зарыт офигенный орочий дипломат. Слава тоже на севере и умудрился позвать за собой полусотню шаманов», — пояснил Игорь. «Мы соединим отряды, и эльфийским обозникам жить станет кисло». Он поднял ладонь и, Слава не задумываясь, шлепнул по ней своей. «Понятно, почему система его определила в орки. Никакого пиетета перед начальством». Тут подал голос Майкл. «Я паладин в сопровождении три монаха неизвестного бога. Так система определила одного популярного восточного, вычерпав инфу у меня из памяти. Мы сейчас в Лазадель, остановились на площади, где собирается ополчение. Мои монахи-бойцы ближнего боя работают копьями. Из заклинаний только одно — анестезия. На себе ощутил, отключает чувствительность на время действия. То бишь, когда от боли начинаешь складываться, очень полезная штука. Позволяет продолжать сражаться, даже когда отрублены руки и ноги». Майкл вздрогнул, поежившись, явно что-то вспомнив, и с усилием договорил: «Если есть хоть единичка здоровья». «Но это не главное. Главное то, что я и любой из моих монахов может призывать алтарь возрождения где угодно. И у всех игроков, находящихся в том же отряде, есть выбор, где возрождаться — на стационарной точке привязки или же в мною призванной». «Замечательно», — сказал я. «Можно, если что, избежать блокировки на точке возрождения. Какова у твоего мобильного варианта пропускная способность?» Майкл почесал в затылке и смущенно сказал: «Сейчас пока 10 человек в 5 минут, но это пока». «Ничего, нормально», — быстро произнес я. «Отличная штука». Аналитик приободрился и добавил: «Анестезия работает на высокоуровневых существах, как частичный дебаф. Блокирует часть сложных боевых умений. Подробности пока не особенно удалось изучить, но, думаю, будет время попробовать». Дальше совещание пошло в том же деловом русле. Лена по ходу обсуждения быстро барабанила по клавиатуре ноута и что-то диктовала в телефон. Ничуть не сомневался, что после обсуждений она выдаст конкретные тезисы, которые можно будет сразу включить в рассылку. Я уже понял, как работают мозги у моей подруги. Вместе с тем понял и почему она слаба в переговорах. Выхватывать суть из чужого диалога она может, но вот сама слишком эмоциональна, и участие в обсуждении напрочь перекрывает ей аналитику. В процессе народ умудрялся продолжать качаться, а получив задание, нырял в капсулы. Наконец и Макс, похоже, додумал все свои темные мысли и без лишних подколок ответил на все заданные вопросы. В общем, через час, осмотрев опустевшую тренажерку, мы с Леной встретились взглядами и синхронно кивнули, хором сказав: «Пора».